Глава 17. Генератор. «Макс, как думаешь, что это такое?» — негромко спросил Скат, осматривая странный агрегат. «Похоже на дизельный генератор, только очень старый. Очень», — задумчиво произнес я. «Какой-то он странный, на генератор совсем не похож». Огромный агрегат высотой 1.3 метра и шириной с грузовик действительно больше напоминал какую-то адскую машину времени, чем безобидный дизельный генератор. Сверху размещалась большая, сложной формы защитная крышка, плотно закрывавшая внутренние механизмы. Слева и справа крепились большие алюминиевые баки с подходящими к ним трубопроводами и шлангами. Станина дизельного генератора была закреплена на широкую, практически ровную, давным-давно забетонированную платформу. У самого ее основания был открыт ржавый железный люк. Туда через прямоугольную нишу уходили толстые резиновые шланги, больше напоминавшие скелеты мертвых питонов, обтянутых высохшей кожей. Вставленные внутрь стальные кольца распирали шланги изнутри. Слева был виден массивный блок управления со множеством контрольно-измерительных приборов и различных лампочек. «А что это за люк?» – спросил Скат, заглянув в темный провал. «Инженерный, скорее всего. Там внутри обслуживаемые механизмы данной модели генератора. Не помню, кто именно, но точно знаю, что это был американец, будучи каким-то толковым инженером, предложил к использованию именно такой тип дизельных генераторов». «Американец? И как тогда этот аппарат попал в СССР?» «Не знаю». «И что, нам нужно запустить этого динозавра?» «Думаю, да. Если он каким-то образом подключен к системе откачки грунтовых вод, то да, его просто необходимо запустить. А скорее всего, так и есть». «Думаешь, он еще может работать? Да ему лет 80, а то и больше». «Он еще и тебя, и меня переживет, будь уверен». «Ну, как скажешь. И как его запустить? Сильно сомневаюсь, что тебе ранее приходилось такие аппараты воскрешать». «Это верно. Инструкция к нему вряд ли...» «А нет, есть. Вот она!» Я разглядел на боковой стенке древнего генератора, прикрученную болтами, большую алюминиевую пластину с выбитыми на ней буквами. Пластина с инструкцией потемнела от времени, окислилась и даже слегка коррозировала. С минуту постояв рядом с ней, я смог немного представить себе принцип работы этого дрободана. Именно таким прозвищем его и окрестил Скат. Сначала было необходимо наладить подачу топлива. Затем восстановить электрическую цепь, наладить пуск и разобраться со сложной схемой то ли предохранителей, то ли переключателей. И на кой черт они тут сдались? «Скат? Что? Спуститься в тот люк не желаешь?» «Туда?» Он вопросительно посмотрел на меня, а затем ткнул стволом автомата. «Нет. А почему ты спрашиваешь?» Но наемник и сам догадался. «Что-то починить?» Он заглянул туда еще раз. «Или просто посмотреть?» «Ты очень догадлив. Нужно кое-что проверить. А сам я туда лезть не желаю. Мало ли кто там может быть». «Ладно, убедил». Наемник присел, заглянул в люк. Затем свесил ноги, нащупал прикрученную к стене лестницу, а после продолжил спуск. «Ну, как там?» — спросил я. «Воняет!» — прилетело снизу. К слову сказать, едва мы добрались до командного бункера, внутренняя связь намертво сдохла. Сколько мрак не пытался ее расшевелить, бестолку. Что именно глушило связь, мы разбираться не стали, не до того было. Это являлось еще одним пунктом, из-за которого наемники не смогли действовать сообща. И этот же факт мешал сейчас Скату спускаться самому. Так бы я мог руководить его действиями по внутренней связи. «Воняет, говоришь?» — усмехнулся я. «Чем же?» «Тебе подробно описать или ограничиться одним словом?» «Ну, давай тот вариант, что покороче». «Дерьмом!» «Вас понял», — рассмеялся я. «Дно нашел?» Да тут всего метра два, не больше. Люк оказался не вертикальным. Он плавно изгибался, чем-то напоминая вопросительный знак, и уходил вниз под непонятным скошенным углом. Именно поэтому я не мог разглядеть, добрался ли наемник до дна. «Что видишь?» «Знаешь, тебе, наверное, тоже стоит спуститься», — ответила дыра голосом ската. «Тут все сломано». Я выругался. Лезть вниз мне совершенно не хотелось. «Ладно, иду». «Ну и что мы будем делать?» — спросил Андрей, рассматривая затопленный туннель. Несколько ничем не приметных поворотов вывели парней к широкой лестнице, которая опускалась еще на один уровень ниже. Здесь, судя по всему, были какие-то технические помещения, но их назначение оставалось загадкой. Первый же поворот налево и привел друзей туда, где они сейчас находились. Коридор был самым обычным. Лишь кое-где, прямо в бетоне, были искусственно созданы ниши и каналы, но их предназначение также оставалось загадкой. Кабели, трубы и провода все так же шли вдоль стен, закрытые панелями. И именно в этом месте коридор постепенно опускался вниз, прямо туда, где вода доходила почти до самого потолка. Создавалось некоторое впечатление, что коридор — это огромное, подвешенная за края сосиска, которая попросту прогнулась в середине под собственным весом. «Нет, назад идти не вариант. Старик нас точно не пустит, а других проходов я не видел». «Тут вроде не глубоко, всего по колено. Но дальше туннель, кажется, уходит под воду. Вода грязная, мутная. Может, попробуем вброд? А там, где будет совсем глубоко, нырнем». «И сколько ты проплывешь так? Минуту? Полторы? А самое главное, куда?» Андрей промолчал. Он понимал, что Дима абсолютно прав. В этом богом забытом месте, даже в простом туннеле, могло быть что угодно. Даже если условно предположить, что мутантов тут нет, парни легко могли наткнуться на закрытую решетку, тупик. Сюда бы план помещений, но где же его взять? «Давай попробуем. Вдруг получится. Ну а если нет, вернемся обратно». Андрей первым шагнул вперед. Как и ожидалось, по мере продвижения в туннеле становилось все глубже и глубже. Когда вода дошла до пояса, парень остановился, посмотрел на Диму и произнес: «Слушай, а может, я не пойду?» «Ага, я тоже». И оба захохотали. Вода была довольно холодной и очень грязный. Судя по всему, совсем недавно этой воды тут еще не было. «Как думаешь, откуда ее столько?» «Не знаю, может, грунтовые воды? Возможно, вода тут была всегда, но ее своевременно откачивали специальные насосы. Помнишь ту дренажную установку перед каналом, где сбрасывалась вода?» «Ну?» «Это одна из них, и она не работала. Вот поэтому, если допустить тот факт, что со временем они приходят в негодность, грунтовые воды постепенно топят это место». «Толково. Но у меня другая мысль». «Поделись». «Гермоворота помнишь? Те, что дезертир взорвал. Еще бы такое забудешь. За ними было много воды. Что, если вся та масса воды попросту затопила Астру?» «Да ну, брось. Комплекс огромен». «Да, но если не полностью, в самых нижних точках. А эта вода и есть то, что было за гермоворотами». «Может быть и так. Тогда это объясняет тот момент, почему вода грязная и мутная». Оба замолчали. «Слушай, а что, если Астру затопило полностью? Что, если все ее жители погибли?» Дмитрий остановился. «Ты чего?» «Если твое предположение верно, то куда же отправились наемники? Куда увели Макса и Катю?» «Не знаю. Но предположим, что погибли не все. Значит, они знают то, чего не знаем мы». Пока Андрюха и Дима двигались вперед по туннелю, становилось все глубже и глубже. Когда ее уровень достиг шеи, оба остановились. «Дальше только плыть. Но сам взгляни. Уровень воды доходит до самого потолка. Может, он и дальше опускается все ниже и ниже. Черт, холодно-то как. Давай все-таки попробуем. Уверен? Нет, покачал головой Андрей. Но мне кажется это правильным. Дмитрий вздохнул, оттолкнулся одна ногами и ухватился за трубы, проложенные под самым потолком. Перебирая руками и стараясь не удариться головой, он продолжил движение вперед. Андрей двинулся следом. Не прошло и минуты, как они, тяжело дыша от усердия, добрались до поворота. Здесь коридор уходил направо. Ноги уже давно не доставали до дна. Было слишком глубоко. «Холодно очень. Я уже замерз», — пожаловался Андрей. «Согреть тебя?» — пошутил Димка. «Нет, спасибо, не надо. Уж лучше ту медсестру бы». «Опять ты про нее?» «А чего? Ну, подумаешь, чуть крыша съехала». «Она не тем местом думает. Я ее, можно сказать, в заложники взял, а у нее утехи в голове. Ну, не дура ли?» «Может, и дура», — согласился Андрей. «А теперь посмотри на это с другой стороны». «С какой?» «Сколько она тут торчит? Я не про лагерь, а про всю эту организацию. А вокруг одни врачи. И больные. Те парни, что автоматами всякое дерьмо отстреливают, не в счет. Вот она малости тронулась. Да и ты на себя посмотри». «А что я?» «А то. Ты в спортзал сколько ходишь?» «Тьфу ты! Я не об этом подумал». «Как думаешь, ее освободили?» «Само собой. Да и Костя, наверное, очнулся давно. Представляешь его лицо, когда он медсестричку обнаружил? С платком во рту и примотанный скотчем к стулу. Да еще и на полу. У нее же глаза, как у взбесившейся кошки. Наверное, феминисткой станет после всех бед, что на нее обрушились. И мужиков ненавидеть начнет». Оба, стуча зубами от холода, захохотали. Вдруг где-то позади, в самом начале туннеля, раздался громкий всплеск. Затем еще один. А потом оба услышали знакомый визг. «Что за хрень?» «Не знаю, но что бы там ни было, оно живое, и единственный путь ведет к нам». «Быстро валим отсюда! Если это червь, а скорее всего так и есть, мы попали. Оружия у нас нет». Парни ускорили темп. Но, судя по приближающимся всплескам, нечего было и думать о побеге. «Твою мать! Что делать-то?» Парни просто держались за трубы, болтая в мутной воде ногами. Сражаться в таких условиях было просто невозможно. Тесно, темно, холодно. Еще и воды под самый потолок. «Эх, мало того, что тут мокро, еще и не видно ни черта!» — пробормотал Андрей. «Нас сожрут, а мы не узнаем, кто и почему». Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы вдруг под потолком не начали одна за другой вспыхивать электрические лампы, а уровень воды резко падать. «Все плохо, да?» Скат с удручающим видом рассматривал висящие повсюду обрывки проводов и разорванные шланги. «Ну, может, и неплохо. Но создается впечатление, что этот агрегат кто-то пытался вывести из строя. Сами по себе так провода не разорвутся. И топливный шланг. Посмотри, его словно хотели перерубить. Даже скорее перепилить чем-то тупым и ржавым». Внутренний проход, который привел меня и наемника ската к внутренним механизмам дизельного генератора, был не самым приятным местом. Тут было много мусора, грязи и крысиного дерьма. Но радовало то, что производители этой отработанной органической массы оказались самыми обыкновенными. Все поросло бурым мхом, покрылось влажной плесенью. Воздух был сырым, противным. Внутренности генератора оказались прямо над нашими головами. Трубы, провода, какие-то неизвестные механизмы. Все окислилось, покрылось грязью, пылью. Но топливопровод я обнаружил сразу же, по запаху. Быстро осмотрев провода, я первым делом соединил между собой самые толстые из них. Позже дошла очередь до остальных. Затем, отправив ската обратно, отсоединил от основания кусок перерубленного шланга. Общаться приходилось короткими криками, хоть коридор и был небольшим, Гулкое эхо мешало правильно воспринимать слова. Нужно было найти запасной, либо снять откуда-нибудь другой, аналогичный ему. Именно на это я делал акцент, пока объяснял наемнику, что именно мне нужно. Пока я выбирался наружу, ему удалось найти то, что требовалось. Правда, за что именно отвечала та часть генератора, откуда скат сорвал шланг, я так и не понял. Присобачить шланг на место оказалось непросто. Пришлось пожертвовать шнурками с ботинок и куском найденной ржавой проволоки. Хотя, конечно, и шнурка хомут получился довольно неважный, свое дело он кое-как сделал. Приборная панель древнего генератора слегка пугала. На ней было множество измерительных приборов, допотопных манометров, каких-то разноцветных лампочек. Сверху я даже разглядел название этого генератора — Абенторн 2000S. Выжав большую красную кнопку до предела, мы стали свидетелями того, что ничего не произошло. «О!» — удивился я. «Макс, так и должно быть?» — спросил скат после того, как кнопка была выжата еще несколько раз. «Нет, не должно». «А почему тогда ничего не работает?» «А пес его знает. Ты состояние этой махины снизу видел?» «Ну да, ржавое все, окислившееся». «Не удивлюсь, если внутри что-то рассохлось или отвалилось. Или крысы погрызли. Вот и результат». «Да, это хреново. А ты точно все правильно сделал?» Я не ответил. Потому что именно в этот момент мне на глаза попалась еще одна тускловатая алюминиевая табличка. На ней, судя по всему, была выбита инструкция, отвечающая за запуск агрегата. Этот генератор приводился в действие иначе. Возгорание топлива происходило не от электрической искры. «А, понял!» — воскликнул я, хлопнув себя по лбу. «Что понял?» «Сейчас все будет, погоди». Я бросился осматривать пол вокруг генератора. «Если ты скажешь, что именно ты ищешь, мы сделаем это значительно быстрее. Нужны пусковые патроны». «Чего?» «Это такие продолговатые стальные колбы, возможно, медные или латунные. А, вот!» Под ногами, в нише за генератором, стоял рассохшийся деревянный ящик с какими-то длинными стальными сигарами. «Это они и есть?» Скат взял одну, повертел в руках, затем понюхал, положил обратно. «Ага, я почти разобрался, где у пускового патрона мембрана, закрывающая содержимое». «И как эта ерунда работает?» «Ну, если меня не подводит память, то при ударе вот по этому выступу происходит быстрая химическая реакция. Патрон вспыхивает изнутри, и пламя, прожигая мембрану, уходит вниз по направляющей. Направляющая спускается прямо в камеру сжигания, топливо вспыхивает, и вуаля, да будет свет». «Это в теории?» «Ну да». «Где я, по-твоему, еще такое древнее чудо техники могу потрогать или случайно запустить?» Скат промолчал. «Ну что, попробуем?» «Да. Только ты ничего не чувствуешь?» «Чувствую. Керосином несет». «Это там?» — Скат ткнул стволом в открытый люк. «Вот черт!» Я прыгнул внутрь. Быстро прополз вперед и за первым же поворотом увидел источник типичного запаха. Шланг был дырявым, причем сразу в нескольких местах. Там и тут капал керосин. «Ну и что там?» «Тут?» «Ну, если мы и запустим его, есть шанс того, что тут все взлетит на воздух». «Ого, топливо, что ли, протекает?» «Ну, хотя, может, и не рванет. Вроде течет только шланг. А внутри все нормально. Открытого источника огня вроде нет». «Будем пробовать?» «Конечно, будем. Куда нам деваться?» Я вставил пусковой патрон в специальную капсулу, закрыл крышку, а затем снова выжал красную кнопку. Щелк. И ничего. «Да твою же мать! Какого черта?» — не сдержался наемник. «Может, патрон оцарел? Попробуем другой?» Попробовали. Ситуация повторилась. «Еще один? Или все безнадежно?» «Давай». Покопавшись в ящике, на самом дне я нашел патрон, который был еще в масле, обернутый в тонкую бумагу. Вот, это должен сработать. Если нет, то нет. Процесс повторили снова. Только в этот раз скат не стал уходить в противоположный конец пещеры. Внутри патрона глухо хлопнуло. Брызнули искры. А затем в глубине генератора что-то загудело, зашумело. Под крышкой и колпаком что-то начало вращаться. На панели управления творилось что-то странное. Все стрелки на контрольно-измерительных приборах скакали туда-сюда. Мигали лампочки. Быстро осмотрев инструкцию, я определил, что делать дальше. Выкрутив одно из колес до упора, я выжал большую квадратную кнопку с неизвестной смазанной надписью. Сверху, прямо над генератором, вспыхнули яркие лампы. Попав в это помещение, мы их даже не заметили. Зато теперь не заметить их было просто невозможно. Лампы то и дело моргали, одна тут же перегорела. «Напряжение неустойчивое», — заметил скат, скептически посматривая то на генератор, то на лампы. Я промолчал. То, что творилось на панели КИП, было для меня совершенно непонятно. Росла температура, росли обороты, шум нарастал. «Макс, что-то не так». «Что-то не так», — обернулся я к наемнику. «Да все не так. Этот кусок дерьма работает, как ему вздумается. Как им управлять, я понятия не имею. Возможно, не все провода соединили. Возможно, не те и не туда». Внутри что-то хлопнуло. Из люка повалил дым. «Бля, керосин горит!» — крикнул скат, спрыгнув в открытый люк. «Я отсюда вижу!» Я занервничал еще сильнее. Аппарат-то мы запустили, электричество дали. Но как пустить его на насосы? Я снова бросился к панели управления. Снова начал осматривать инструкцию и, наконец-то, понял. Это не просто генератор. Это своего рода электростанция, пусть и примитивная. Ее, скорее всего, использовали до того, как ввели в действие ядерные реакторы. Вот и ответ. Где-то должен быть переключатель электрических линий. Щелкнув один переключатель, я заметил, как на панели с надписью «Депо» загорелась желтая лампочка. Щелкнув другой, электричество пошло к метромосту. Не дошло, наверное, моста-то больше не было. Генератор работал плохо, то и дело чихая, но лампы светили, то ярче, то почти затухая. «Макс, огонь разгорается! Тушить его нечем! Огнетушителей тут нет! Если топливо внутри доберется до шланга, что мы заменили!» «Знаю!» — коротко крикнул я. Щелкнув еще один переключатель, я увидел, как загорелась желтая лампочка у командного бункера. Генератор начал едва заметно вибрировать. Из-под небольшой решетки, вмонтированной в генератор, вырвалось пламя. «Черт! Максим, сваливаем! Эта штука может рвануть в любую минуту!» «Нет, не рванет, не должна! Не сейчас! Я почти нашел то, что нужно!» В самом низу я заметил последний переключатель. Там лампочка была красной. Надпись имелась, но из-за коррозии прочитать ее было невозможно. Выжав его, я услышал громкий шум. Где-то внизу, под ногами, что-то дико затарахтело, загудело, раздался скрип, ляск. Бросившись ко входу, я перегнулся через ржавые перила и заметил, как уровень мутной и грязной воды стал быстро падать. «Есть! Получилось!» — заорал я, едва не прыгая от восторга. «Дренажные установки и насосы заработали!» Скат бросился ко мне. «Серьезно?» А затем из-под генератора вырвались столбы пламени. Брызнули искры. Он начал гудеть так, словно чья-то стальная рука пыталась вырвать вместе с корнями сердце этого генератора. Но, несмотря на то, что сейчас он был похож на дьявольскую машину смерти, пышущую огнем и искрами, он все еще работал, продолжая подавать электричество вниз, к насосам и туда, куда я ранее отправил его, выжимая соответствующие переключатели. «Уровень воды быстро падает. Надеюсь, энергии хватит, чтобы откачать достаточно воды. Судя по всему, насосов здесь много, и они очень мощные. Гляди, как вода быстро уходит». «Макс!» — почти прокричал Скат, выглянув в помещение, где стоял генератор. «Что? Посмотри!» Я шагнул к нему и обомлел. Генератор, объятый пламенем, прямо на глазах, с душераздирающим грохотом и лязгом, разваливался на части. Сыпались детали, во все стороны летели искры. Панель кип уже не искрила, ее просто не было видно из-за дыма. То тут, то там рвались шланги, выстреливали струи то ли дыма, то ли пара. Но невероятно живучий механизм прямо под защитным колпаком продолжал вращаться и вырабатывать электроэнергию. «Нужно бежать!» — Скат прошептал, но я его услышал. «Быстро валим отсюда!» Мы нырнули обратно в проход, ведущий к тем дверям, которые захлопнул коварный Семен. Перегнувшись через перила, мы спрыгнули под мост, ухватились за трубы и медленно поползли вниз, стремясь спуститься на второй уровень. И как раз в этот момент наверху что-то оглушительно рвануло. С чудовищным лязгом во все стороны разлетелись стальные детали. Не прошло и минуты, как парни уже стояли по колено в воде, а в 30 метрах от них показался огромный червь. Однако до того, как он появился из-за поворота, Андрей успел бросить не совсем уместную шутку. «Не, ну, бесспорно, спасибо. Так, конечно, лучше. А можно нам коктейли девочек в компанию? Ну, пожалуйста!» Девочек не было. И напитков тоже. Зато был червь. Андрей, едва увидев громадного мутанта, традиционно побледнел, снова растерял весь свой шуточный потенциал, а заодно и контроль над собой. Червей он боялся до дрожи. «Тихо! Замри!» — шепнул Дмитрий. Хищный мутант, едва высунувшийся из-за поворота и, похоже, обескураженный тем, что уровень воды резко упал, в нерешительности замер. Тупая, жуткая морда — практически без движения лежала прямо на бетонном полу, частично скрытая постепенно убывающей водой. Он то ли слушал, то ли пытался уловить вибрацию. Но ее как раз и не было. Все умело скрывала отступающая вода. «Тихо!» — снова прошептал Дима. Посмотрев на друга, Дмитрий понял, того уже начало трясти от ужаса. «Спокойно!» Червь продолжал лежать, едва шевеля уродливой головой. Дима, не спуская глаз с мутанта, осторожно присел, подобрал с пола кусок ржавой трубы и поднялся вновь. «Что ты задумал?» — пробормотал Андрей заплетающимся языком. «Если он бросится, прыгаем вверх, хватаемся за трубы и пропускаем его под собой. Развернуться здесь ему будет непросто». Дмитрий старался говорить шепотом, но хищник все же услышал. Он, громко заверещав, бросился вперед, разбрасывая по пути попадающиеся мелкие обломки и мусор. «Вверх!» — крикнул Димка. Оба буквально взлетели на трубы, почти одновременно подняв ноги. Мутант проскочил под ними. Его страшное, блестящее тело прошуршало прямо под ними. Андрей едва не вырвало. Только мутант прополз под ними, Дмитрий спрыгнул вниз и громко заорал. «Эй, ты, кусок вонючего дерьма! Иди сюда, ну!» И для убедительности снова, подобрав обломок трубы, ударил им по трубам. Раздался лязг. Червь взревел и попытался развернуться, но у него это получилось очень плохо. Едва не застряв, мутант согнулся кольцом, сунул морду обратно. Дмитрий, изо всех сил размахнувшись, двинул трубой по уродливой морде так, что она с хлюпаньем вошла в мягкую массу, попутно сломав пару жвал. От неожиданности мутант резко сократился. Его массивное тело уткнулось в проложенные сверху трубы. От мощного удара сорвало крепление. «Назад!» — снова заорал Дима, отпрыгнув и ухватившись за соседний фрагмент трубы. Андрей с некоторым отставанием повторил его маневр. Вся конструкция от чудовищного удара и резко увеличившегося дополнительного веса не выдержала. Ржавые трубы с хрустом отломились, рухнули и вонзились прямо в переднюю часть изогнутого дугой страшного мутанта. Тот, противно заверещав, попытался вырваться, но не смог, сказывалась теснота коридора. И тут Дмитрий, снова спрыгнув на почти освобожденный от воды пол, ухватил проложенный по стене кабель, дернул его на себя. Затем еще раз, и еще, и еще. Наконец, кабель поддался. Вырвав его из места соединения, парень, держа его за толстое изолирующее покрытие, срывал одно крепление за другим. Вспыхнувшие искры дали понять, что в нем было довольно много ампер. Да и вольт, наверное, тоже. Сорвав еще пару креплений, Дмитрий размахнулся и зашвырнул кабель прямо в раскрытую пасть, пытавшегося освободиться мутанта. Похоже, червь не очень любил электричество, да и вообще не знал, что это такое. В пасти вспыхнуло, посыпались искры, завоняло сжженной тухлятиной. Мутанта хорошо тряхнуло. А затем, жалобно взвизгнув, тот перестал сокращаться и затих. «Фу, мля!» — выдохнул Дима, с перекошенным от напряжения лицом опустившись на пол. «Ну ты мужик!» — пробормотал Андрей, все это время висевший на кое-как уцелевшей трубе. «Ага», — облегченно выдохнув, кивнул напарник. «Знаешь, они такие уж они и страшные». «Ага», — снова согласился Дима. «Тут-то я вижу, ты их обожаешь. Даже цвет меняешь при их появлении». Затем, посмотрев друг на друга, оба расхохотались. «А это кто такой?» — спросил майор Доронин, указав на стоящего позади Прометея. «Это наш», — коротко ответил Костолом. «У него есть важная информация». «И какая же?» В туннеле этого военного научного исследовательского комплекса спустилась группа наемников. «Я знаю», — нетерпеливо отмахнулся майор Доронин, даже не дослушав. «Есть дела важнее». «Я не закончил», — в свою очередь перебил его Прометей, шагнув к майору. «Ими командует маньяк, и у него приказ никого не оставлять в живых». «То есть это означает...» «Да, его люди будут убивать все, что встретится им на пути. И сейчас этот маньяк следует сюда». «Ясно. Но, как я и сказал, есть дела важнее. Мои люди нашли безопасный выход из Астры. Я начинаю общую эвакуацию. Прямо сейчас. К тому времени, когда ваш маньяк сюда доберется, тут уже никого не будет». «А как же Гамма?» — изумленно спросила Катя. «Как же Максим?» «Извините, эвакуация важнее всего. А секреты этой проклятой Гаммы меня больше не волнуют. Все, это место уже не секретный объект, учитывая все, что произошло. Учитывая, сколько людей узнали об этом месте. Что по поводу Максима, я обещал ему помочь, но мое состояние здоровья к этому более не располагает. Толку от меня теперь немного». И верно. Майор едва держался на ногах, точнее, на ноге. Весь израненный и обожженный, он выглядел просто ужасно. Все то время, пока шел бой между ренегатами капитана Теплова и наемниками, Доронин провел в одном из технических туннелей. Путь наверх был найден, и он был безопасен. Его последние оставшиеся в строю разведчики встретили его в назначенном месте. «Ну как же? Нет, я не уйду без Максима. Я знаю, ему нужно спуститься в комплекс генетических лабораторий. Куда он ушел?» «Он в командном бункере», — произнес майор. «Я выделил ему проводника. Они ищут оружие». «Какое еще оружие?» — удивилась Катя. «У полковника Зимина был свой собственный арсенал. Там много образцов нестандартного оружия. Максим отправился туда, потому что понял, с тем оружием, что у нас осталось, в Гамму не спуститься». «И где он?» «В командном бункере. Но он затоплен». «И вы отпустили его одного?» «С проводником. Он был очень убедителен, а спорить с ним у меня не было времени». «Я иду туда. — решительно заявила Катя. «Нет, нельзя. Там все еще очень опасно». «Я пойду с ней», — произнес Костолом, а затем оглянулся на Прометея. «И, полагаю, ты тоже?» Тот утвердительно кивнул. «Как пожелаете», — устало сказал Доронин. «А я начинаю эвакуацию. Я и так тянул с ней слишком долго».